Что уж там собирался, сказал дальше парень, неизвестно, поскольку в холл выскочил Карпов. Лицо его перекосило от ярости, правая рука ладонью вперед была выставлена в сторону оркомиста. Универсам огласила зубодробительная певучая фраза на эльфийском, и на краткий миг глаза Димы вспыхнули синим цветом, словно в них были встроены яркие светодиоды. В центре атриума, неподалеку от фанатика, в больших катках росли декоративные пальмы. Одна из них с невероятной скоростью вырастила толстые лианы, которые потянулись к псионику. Тот с изумлением уставился на это чудо. Когда лианы почти дотянулись до него, он резко взмахнул рукой. Перед ним щитом встали скрученные мотком стальные трубы, которые еще совсем недавно были ограждением второго этажа. Пока псионик воевал с лианами, Карпов взвалил на плечо взвизгнувшую спутницу и со скоростью испуганного зайца побежал к выходу. «Отпусти!» «Нет, но ты его обезвредил!» «Нет, не моя весовая категория, это магнетик, чертовски сильный магнетик, ему заклинание первого уровня на один чих!» «Ахахаха!» — догнал беглецов безумный смех. Магнетик лишь вначале от неожиданности прикрывался от лиан импровизированным щитом, пока растительные щупальца пытались дотянуться до него. Потом до него дошло, что проще уничтожить растение, что он и проделал. Подняв своей силой множество металлических деталей, он порубил в опилке ожившую пальму, что и вызвало безудержный смех. Но теперь этот фанатик обратил свои взоры на беглецов, его перестали волновать раненые люди и прочие шумящие беглецы. Лишь один седой мужчина, утаскивающий на плече рыжую девицу, был ему интересен. Оркам любят сильные жертвы. С сумасшедшим блеском в глазах облизнул он губы. «Стойте, вы никуда не уйдете». Он вскинул руки в направлении Наташи и Димы. Со звоном разбивались витрины, поскольку из них вырывало металлические профили, на которых крепились стекла. Эти профили на большой скорости неслись вслед Карпову, пытаясь его сбить, будто кеглю в игре городки. И тут оркомист был в очередной раз сильно удивлен. Какой-то странный старик мало того, что с грузом на плече бежал довольно резво, так он еще умудрялся резкими маневрами на бегу уворачиваться от несущихся металлических снарядов, будто имел глаза на затылке. «Как интересно, я все равно принесу тебя в жертву во славу оркому». Карпов успел добежать до стоянки и сгрузил свою ношу возле Нивы. Он отпер дверь. «Дима», — окликнула его Наташа. «Он там». Линаэлли так знал благодаря трансу, что псионик выбежал из торгового центра на улицу. Понимая, что не успевает уехать, он достал второй накопитель и втянул в себя ману. «В сторону!» — крикнул он и отпрыгнул. Наташа вовремя отреагировала и тоже отпрыгнула в сторону. Она большими от ужаса глазами наблюдала за тем, как старый советский внедорожник оторвался от асфальта и полетел в ее жениха. Лишь каким-то чудом, как она считала, Дима в высоком прыжке перепрыгнул через капот несущегося на него снаряда. Нива с жутким грохотом врезалась в соседний кроссовер BMW. Раздался скрежет сминаемого металла. Сразу пять автомобилей, стоящих в ряд за немецкой иномаркой, снесло в сторону, искорежив их кузова. Глаза Карпова снова на миг загорелись потусторонним светом и с его языка сорвался певучий напев на эльфийском. Возле входа в универсам в кадушках росли декоративные пихты. Одна из них выстрелила иглами, которые разлетелись вокруг подобно шрапнели. Громкий болезненный вопль оркомиста разнесся по округе. Все его тело было утыкано маленькими пихтовыми иглами, которые были гораздо тверже положенного. Он весь истекал кровью и кричал, руками слепо шарил по лицу, пытаясь выдрать иголки из ослепших глаз. А затем он рухнул на брусчатку, заливая ее кровью из множества небольших ран. Он продолжал хрипеть, но, охваченный болью и ослепший, уже не мог использовать свои опасные сверхспособности. Карпов с облегчением выдохнул и с грустью посмотрел на искореженный кузов Нивы. «Все равно она мне не нравилась». «Что?» Наташа отвела бледное, обескровленное лицо от лужи крови, в которой лежал псионик, и посмотрела туда, куда был направлен взгляд ее парня. «Машина, гроб с болтами», сплюнул на асфальт Карпов. «Наташенька, я говорил, что ненавижу орков. Вроде бы упоминал пару раз. Так вот, ненавижу орков. Дима, а ты?» Наташа покосилась в сторону входа в универсам. «Ты убил его?» «Надеюсь, что да, хотя полной уверенности в этом нет. Псионики живучие. Возможно, для допросов КГБ что-то останется. А что это был за язык, на котором ты говорил?» «Эльфийский». «Эльфийский?» «Да, эльфийский. Откуда ты знаешь эльфийский?» «Меня же не удивляет, что ты знаешь об аниме и манге, о которых мне неизвестно. Почему тебя удивляет мое знание иностранных языков?» «Дима, с нажимом протянула Наташа. «Эльфийский, это ни хрена не иностранный, а какой же?» Иронично вздернул бровь Карпов и с сарказмом добавил. «Инопланетный, что ли?» «А, я поняла, ты поклонник Толкина». Линаэль не знал, кто такой Толкин, но дальше разговор продолжить не удалось в силу обстоятельств. К универсаму подъехали десятки автомобилей, из которых начали выскакивать люди в форме без нашивок в касках, бронежилетах и с автоматами. На жилетах у них было написано большими буквами КГБ. Спецназ оперативно рассредоточился, а Карпов спокойно сказал: «Наташенька, медленно подними руки и повернись к этим милым дядечкам лицом». Сам он тут же показал пример. В правой поднятой руке он держал раскрытое удостоверение сотрудника КГБ. Девушка повторила за ним, но с непониманием спросила: «А зачем? Это же хорошие парни. Они могут быть самыми лучшими парнями в мире, но я знаю, как работают стражи». Про себя он подумал, что если у хуманов спецназ работает хотя бы на треть так же хорошо, как у эльфов, то они обязаны задержать всех и лишь потом выяснять, кто террорист, а кто невинно пострадавший. Так и оказалось. Вскоре к парочке на парковке присоединились двое силовиков в тряпичных масках. «Я сотрудник КГБ», — громко, с четкой артикуляцией произнес Линаэль. «Младший лейтенант Карпов, научный отдел. Девушка со мной». Настороженный автоматчик приблизился к Карпову на расстояние, с которого можно прочитать текст в корочке. «Свои», — сказал он напарнику, который остался поодаль. «Товарищ лейтенант, что-то можете сказать по делу?» Дима опустил руки и кивнул своей девушке. «Наташенька, можешь опустить руки». «Товарищи офицеры, это я заметил террориста и позвонил начальству. Террорист начал убивать граждан. Я выманил его на себя и обезвредил. Он вон там перед входом в универсам изображает ежика». Человек, который говорил с Карповым, передернул плечами. «Это вы его так? Пришлось. Как?» Под маской можно было разглядеть огромные, переполненные изумлением голубые глаза. «Об этом, увы, я имею право рассказать лишь своему руководству. Государственная тайна. Террорист был один. Чем вооружен?» «Один. Он безоружен, но сам по себе представляет серьезную опасность. Он способен мыслью управлять металлом, поэтому будьте осторожны». «Спасибо за содействие», — спецназовец обернулся к напарнику. «Передай нашим новую вводную». Силовики поспешили ко входу в торговый центр. Наташу потряхивало от адреналинового отходника. «Пошли к метро», — взял девушку под локоток Дмитрий. «Придется воспользоваться этим жутким транспортом за неимением иного». «Дима, я не понимаю», — тихо пробормотала она, не сопротивляясь, следуя рядом с Карповым. «Что вообще это было? Этот парень кидался машинами и железками, не прикасаясь к ним. Ты, ну ты тоже показал очень странное. Та пальма ведь тоже твоих рук дело? Не рук, а магии, но в целом ты права. Этот парень, как я и говорил, сектант из той самой секты, в которую ты чуть не угодила из-за своего приятеля. Их божок вполне настоящий, а не очередная выдумка ради наживы. Уж лучше бы было последнее. И что, этот бог настолько сильный? Дима, мне страшно». «Не бойся, силы подобных башков сильно преувеличены. Они способны воздействовать на реальность лишь через своих последователей, шаманов и псиоников, которых башки не то чтобы наделяют сверхспособностями. Нет, вернее сказать, что они отбирают из своей паствы одаренных со склонностями к связи с астралом или развитой ментальной частью души. Из первых после раскачки божественной силой, получаемой с верующих или от жертвоприношений, получаются шаманы. Из вторых – псионики. То есть сам Бог нам не может причинить вреда? Может, но с рядом ограничений. Нужно вступить с ним в близкий контакт, а это возможно сделать лишь через главного шамана. Но и убить башка можно лишь через связь с главным шаманом, поэтому эти твари предпочитают сами никуда не лезть. Так что башка можешь не опасаться, а вот его последователей сектантов бояться стоит. Держись от них как можно дальше. Может, поедешь со мной в деревню? Я бы с радостью, но не хочу бросать учебу». Внезапно у Карпова зазвонил телефон. Взяв трубку, он услышал разъяренный голос Арделя. «Ты что творишь? Я кому сказал валить из магазина? Командир, давай без негатива». Псионик попался, поехавший на весь ментал, словно бешеная самка арахны. «Я честно пытался свалить оттуда, но этот псих ко мне привязался, как репей к хвосту единорога. Пришлось использовать резервы. Вали в свои мхи, мелкий», — гневно прошипел Андрей Андреевич. «Прямо сейчас отправляйся на военный аэродром, на который прилетел, и чтобы из своего жопинска носа никуда не совал. Ты меня понял?» «Понял. и я рад был тебя услышать на одном из форумов уфологов. Мистец, Еверёни вау, просто вау. Ребята, вы это видели? Ссылка заблокирована по требованию цензуры СССР. Ловец зеленых человечков. Мистик, видео по твоей ссылке заблокировали, но, кажется, я знаю, что ты имела в виду. Ты про двух чуваков, которые разгромили универсам Восточный. Мистец, именно. А я говорила, что магия существует. Некоторые смеялись, а я оказалась права. Зер-1, опять вы за свое, что на этот раз? Зеленые человечки купаются в Москве-реке. Крокодил-мутант с Марса крадет клубнику с грядок дачников или еще что-то. Мистец, Зер-1, если не знаешь, лучше промолчи, за умного сойдешь. Полчаса назад очевидцы выложили в интернет видео о теракте в универсаме Восточной в Москве. Там два крутых мага так отжигали, что половину торгового центра разгромили. Только видео, похоже, КГБ удалило. Рид Девил, мистик права, я успел посмотреть это видео. Кстати, красавица, ты узнала своего кумира, мистец? Кого? У меня видео было с телефона в плохом качестве. Рид Девил, мистец, по всей видимости, мы смотрели разные ролики. Но тот, что я смотрел, тоже только что удалили, поэтому ссылку кидать нет смысла. Возможно, в Даркнете можно найти, но мне лень. Одним из магов был твой любимый эксперт-маг из шоу «Экстрасенсы». Мистец, что? А да ты шутишь. Неужели тот крутой седой чувак это Димочка, с которым я так и не смогла встретиться? Рид Девил, мистец, именно. Это тот самый твой любимый Димочка, маг-природник. Это он с помощью самой обычной пихты превратил мага-террориста в дикобраза. Вообще улет. Не увидел бы, не поверил, что подобное реально. А как тот чувак машиной запульнул? Вообще вырезано цензурой. Мистец, вау. Димасик крут. Он еще девушку спас. А как он бежал? А как через машину перепрыгнул? Прям настоящий ниндзя. Мой рыцарь. Я бы его за щеки, и к себе на дачу, и... Ванпис. Ох, какие у вас страсти. Мистик, почему остановилась на самом интересном месте? Общественность требует продолжения банкета. И что и? Мистец. Не ваше дело. Мой Димасик лучший. Ванпис. Если верить вашим словам, то он вовсе не твой. Вон, девку какую-то прихватил в качестве трофея. Настоящий мужик, прямо как в пещерные времена. На руки и в кусты. Хотя фигня все это. Я по телевизору новости смотрел. Там сказали, что в универсаме Восточный себя подорвался смертник, террорист-сектант, мистец. И это говорит человек, который даже ролика не видел о том, как реально дело обстояло. Фу, таким быть. Товарищ, нам не о чем с вами разговаривать. Я совершенно не понимаю, куда смотрят модераторы. Вы вообще видите, что у нас в группе сидят тролли, чисто чтобы нас постебать? Ау, Ванпис. Ну, я модератор, и чё? Глава 24. Орочьи боги. Гневно в мыслях восклицал Линаэль. Ненавижу. Они и в другом мире до нас добрались. Они как тараканы. Думаешь, что уничтожил всю эту погонь? Как внезапно из-под плинтуса вылезает еще один и начинается новый раунд битвы за чистоту дома. Он чувствовал себя беспомощным, оттого сильно злился. В бою пусть с сильным, но однобоко развитым и неумелым псиоником, подумать только, вместо того, чтобы уничтожить его движением брови, он бежал. Это унизительное чувство страха за себя и своих близких, за маленькую беззащитную девушку, оно омерзительно. Хорошо, что Карпов всегда с собой носил накопители с маной, плохо же то, что пришлось потратить 2 из 5, а тут еще Ордель на него взъелся, считая, что за дело, но, Линаэль не воин, хотя и повоевал против орков. Он даже к своему прежнему уровню физической формы в теле человека до ритуала не дошел, а уж до эльфийских кондиций вовсе далеко. Это Ордель, родившийся эльфом без особых способностей, всю жизнь посвятил военной стезе. Вот уж кто даже в теле немолодого хумана скрутил бы псионика в бараний рог голыми руками. Он привык, что его окружают такие же воины. А Линаэль еще недавно был гражданским магом. Маг без маны – это обыватель, коего можно и щелбаном пристукнуть. Конечно, на фоне многих хуманов сила и боевые навыки Линаэля выглядят впечатляюще, но даже среди людей найдутся те, кто сильнее его, лучше могут набить рожу и с луком обращаются как с третьей рукой. На фоне профессиональных эльфийских воинов Линаэль без маны ничто. Если провести аналогию, то он будет кем-то вроде ученого, который в школе и университете занимался боевыми искусствами. Простому эльфу он может по морде дать, а рейнджер его отмудохает только так. Так что Карпов не понимал возмущения командира. Разве он виноват в том, что попал в эпицентр теракта. Нет, это случайность. Попал на камеры смартфонов хуманов. Так не до них было, спастись бы. Как бы то ни было, Андрей Андреевич строго-настрого запретил Карпову покидать Малые Мхи до особого распоряжения. Диме предстояло двигаться по маршруту. Лаборатория, дом, ферма, лаборатория. И так по замкнутому кругу. Даже в райцентр не выехать, поскольку, хоть отношения с генералом хорошие, приказ командования выше личного. Но уже в момент спуска с военного транспортного самолета в поле неподалеку от деревни Карпову стало не до переживаний. Тут его включившийся смартфон поймал интернет и разразился целым непрерывным писком сообщений об интересных новостях. Дмитрий замер, огромными глазами смотря на дисплей. От прочитанных новостей ему стало дурно. Теракт? Ха! Пустяки! Вот сотни терактов по всей стране, которые устроили псионики, это жутко. Новостные порталы пестрели статьями и роликами об ужасах, которые происходили в мегаполисах СССР. Теракт в универсаме Восточный был первым, а через некоторое время за этим последовала целая серия подобных происшествий. Псионы-фанатики различной направленности дар устраивали жертвоприношения в метро, автобусах, торговых центрах, вокзалах. Силовым структурам с трудом удавалось их уничтожить и еще реже пленить. Погибло много граждан, милиционеров и военных, которых пришлось притягивать в города для уничтожения последователей Йоркома. Некоторые псионики умудрялись сбегать, за ними устраивали погоню с военными вертолетами и бронетехникой. Обычные пули не всегда их могли поразить. Карпов понял, что прижатые к ногтю оркомисты, признанные незаконной террористической организацией, решили громко заявить о себе на весь мир. А поскольку главный шаман был из САСШ, непримиримого противника СССР, возможно, он таким образом решил нагадить Советскому Союзу. Еще простая логика подсказывает, что псионики были основным костяком секты на территории СССР, а когда их начали прижимать, они решили хлопнуть дверью как следует, то есть могло обойтись и без главного шамана. Чем плохи фанатики для руководства секты, их действия бывает сложно предсказать. Карпов открыл один из новостных роликов. С экрана на вопросы журналистов отвечала симпатичная черноволосая девушка, пресс-секретарь КГБ. Что вы можете сказать по поводу ряда терактов, произошедших сегодня? Начала одна из журналисток. Комитет государственной безопасности несколько месяцев назад на территории нашей страны выявил опасную секту оркомистов. После расследования было выяснено, что оркомисты тесно сотрудничают с ЦРУ, а их главные офисы руководства расположены на территории САСШ. Задачей сектантов на территории нашей страны был подрыв советской власти и разрушение СССР. Оркомисты были признаны незаконной террористической организацией, и КГБ начал успешную борьбу с ними внутри страны. Был предотвращен ряд терактов с их стороны, задержаны лидеры ячеек секты. К огромному сожалению, до последнего не верилось, что у сектантов имеются люди со сверхспособностями, которые в одиночку устроили сегодня ряд ужасающих по своей жестокости террористических актов на территории нашей страны. Никто в здравом уме не мог представить, что в таком количестве существуют такие люди. Комитет государственной безопасности при поддержке милиции и советской армии успешно противостоит этим подлым могущественным безумцам в человечьем обличье. Этим тварям, что проливают кровь советских граждан. Все они будут обезврежены. Первый канал, произнес журналист в черном костюме, стоило сделать пресс-секретарю паузу. Есть информация, что в первом теракте в универсаме восточный террориста со сверхспособностями остановил другой человек с необычными навыками. Как вы можете это прокомментировать? Это один из наших сотрудников. Информация о нем секретная. То есть на КГБ работают люди со сверхспособностями? Спросил тот же журналист. На КГБ работают лучшие люди нашей страны, обеспечивая ее безопасность со стороны врагов Советского Союза. Таких специалистов экстра-класса у нас немного, мы не можем заткнуть ими каждую дырку. Он помог предотвратить огромные жертвы, вступив в неравную схватку с невероятно опасным сектантом и обезвредив его. Это все, что я могу сказать по этому вопросу. Но вы же сказали, что в КГБ не верили в людей со сверхспособностями. Продолжим рыть себе могилу, журналист. Я сказал иначе. Таких людей невероятно мало. Хорошо, если один на 10 миллионов. Чтобы у противника было столько псионов. Такого никто в мире не мог представить. Поверить в такое количество сверхсильных псионов все равно, что взрослому человеку верить в Деда Мороза. Линая парализовала от ужаса осознания того, что божок оказался гораздо сильнее, чем думалось. Точнее, силы самого духа он правильно определил, вот только прирост их оценил неверно. Этот божок оказался слишком хитрым и невероятно щедрым по меркам духов. Он щедро делился своей силой с последователями. Иначе невозможно было бы в столь короткие сроки получить толпу сильных псионов. Около сотни псиоников участвовали в терактах. А сколько их еще в других странах? Их может быть и тысяча, и 10 тысяч. Все зависит от того, скольких людей с зачатками дара нашли аркамисты и насколько разрослась секта. Даже 1000 подобных могущественных фанатиков стоят целой армии. Если они не будут разделяться, а станут действовать единым фронтом, то они способны завоевать любую страну, в том числе Советский Союз. И ядерное оружие может не помочь, ведь способности псиоников чрезвычайно разнообразны, вплоть до возможности нивелировать реакции ядерного расщепа в определенной области. Нужно срочно придумать, как обезопасить страну проживания. Отмерев, Карпов поспешил в лабораторию. Он решил максимально форсировать создание трансмутатора и нужного для обороны страны молекулярного принтера. В голове его всплывали схемы боевых роботов. Нужно лишь найти способ защитить технику от воздействия пси-силой. Исследования по защите от псиоников тесно пересекались с исследованиями маны, поэтому ожидалась двойная польза. После этого Карпов практически поселился на работе. Ритуалы он проводил по 1-2 в неделю. Большая часть времени уходила на их расчет с помощью мощного компьютера. Каждый ритуал создавал одну из деталей будущего устройства. В лаборатории появились новые люди. Штат сотрудников был серьезно расширен, финансирование увеличено, а оборонные заводы более оперативно поставляли заказанные детали и приборы. Пока Карпов пропадал в бункере и сооружал футуристичные для этого мира приборы, мир бурлил. Китай одним из первых признал секту Оркома вне закона. САСШ всячески открещивались от связи секты с ЦРУ и отказывались выдать руководство оркомистов для суда. Ордиль крутился как белка в колесе. Мало ему было поисков главного шамана, так еще после терактов работы ему прибавилось. В Советском Союзе стало попадаться больше иностранных агентов, особенно много было задержано агентов ЦРУ. Что-то назревало. Оно и понятно, ведь САСШ получила в свои загребущие лапы возможность создавать людей со сверхспособностями и не стеснялась использовать псионов в разных сферах. Их изучали, они помогали в научных исследованиях, использовались в качестве агентов спецслужб, но нигде этого не афишировалось. Более того, получить крупицы информации об этом было непросто даже для такой могущественной структуры, как Комитет государственной безопасности СССР. 31 декабря Линаэль позвонил Ордилю. Тот ответил довольно раздраженным и усталым голосом. «Надеюсь, ты меня не с Новым годом звонишь поздравить? С чем? А, ты об этом хуманском празднике. То-то мои сотрудники с утра в приподнятом настроении. Завтра, считай, работать некому будет. Мелкий, ближе к делу. Да-да». «Командир, высылай к нам спецкурьера». «Зачем? У нас уже месяц как работает трансмутатор Карпова, а ты от скромности не помрешь», — хмыкнул Андрей Андреевич. «Решил назвать установку своей фамилией, это не мое решение». Так коллектив ученых-товарищей решил, мол, с хрена ли называть машину фамилией какого-то зарубежного ученого, если ее создал русский. «Так, не затягивай, у меня в последнее время работы слишком много, чтобы вести светские беседы. Андрей, с помощью трансмутатора мы собрали чисто технические варианты генератора Хиггса и трансмутатора Карпова. Можем обеспечить оборонные заводы материалами для производства сверхточных станков нового поколения, на которых можно будет изготавливать не только эти новые станки и устройства, но и кое-что иное военного назначения. К примеру, адамантий. КХМ». На том конце телефона полковник КГБ поперхнулся воздухом. «Адамантий, он самый. Как, трансмутатору плевать, какое вещество создавать, вопрос лишь в энергии. Командир, если стоишь, лучше присядь, я и так сижу. Говори, мы сделали адамантия из мусора, КПД ничтожный, едва до 8% дотягивает, но, из чего?» Громко с изумлением воскликнул Андрей Андреевич. «Мусор, пластик, стекло, картон, жевательные резинки, обертки от конфет, банановая кожура, в общем, все то, что было в мусорных корзинах сотрудников. Все подробности в документации. КХМ. Дима, даже не знаю, как это назвать, разменять кучу хлама на адамантий 12,5:1, это даром. Согласен, но это не все. У нас есть куча сверхпроводников. Поэтому я приложил документацию на создание боевых роботов. В броне из адамантиевой фольги они станут идеальным оружием против псиоников. КХМ. Через телефонную трубку казалось, будто слышно, как рвутся шаблоны немолодого эльфа. Хорошо, а для нас что-то удалось сделать? Пока нет, командир, но с имеющимся оборудованием это лишь вопрос времени. Ты мне вот что скажи, как там мои близкие, а то из-за активации аркамистов я беспокоюсь за них. Не стоит беспокоиться. Как только ты засветился на камерах, я приставил к твоей девушке, ее опекунше, твоей матери и семье сестры наших людей, так что они под надежной охраной профессионалов. Хоть одна хорошая новость. Одна, протянул полковник, да не одна, тебе тут звание капитана присвоили, а уж в связи с твоими научными достижениями, боюсь, тебе снова придется приехать в Москву и предстать пред очи товарищей из ЦК. Только на этот раз я к тебе приставлю охрану, хоть выберусь из деревни, а то стены бункера уже опостылили. Смотри у меня, голос полковника приобрел стальные нотки, чтобы не вздумал влезать в неприятности. Командир, да я ни за что, ты же меня знаешь. Знаю, поэтому предупреждаю, к тебе неприятности липнут постоянно с момента нашего знакомства. Пока сидишь в глуши, любо-дорого, а как выбираешься оттуда? Да те орки нам случайно попались. Командир, ты мне о них постоянно будешь напоминать? А кто пиздюком чуть не попал на стол гоблом? Я тогда мелким был, смущенно пробормотал Линаэль. К тому же не я предложил ту авантюру. После этого никаких гоблов. Карпов, ты меня понял? Никаких сект, духов, ток-шоу, встреч с фанатами и прочей придури. Сел в самолет, пересел в бронированный автомобиль, под охраной доехал до места жительства и встречи с руководством, затем аналогично вернулся в свою глушь. Хотя бы в магазин заглянуть можно? Что ты там забыл? Одежду обновить хотя бы. Закажи одежду через почту на Союз-экспрессе. Союз-экспресс – одна из самых крупных торговых интернет-площадок на Земле, которая по количеству товаров конкурирует с китайской AliExpress, но зачастую качество товаров выше, впрочем, цены тоже. Ведь качественная вещь не может стоить дешевле определенного порога. Немирия, да, Немирия, был настойчив полковник. Ну хотя бы пирожных для сотрудников на обратном пути я могу в кулинарии купить, только если пирожных, тяжко вздохнул Ордель. Все бы вам, молодежи, себя сладеньким побаловать. А, нет, но я не успел еще ничего спросить, и не надо, все равно ответ нет. Я тебе бронежилет из адамантия подарю, вкрадчивым шепотом сказал Линаэль. Хаен, бронежилет, да, из адамантия, так точно, а еще нож лесного рейнджера, тоже из адамантия. Ладно, чего хочешь, с девушкой видеться бы, трехмесячные бивни сбрить. Ну ты наглец, мелкий, я 300 лет бивни не сбривал, а ты всего 3 месяца, так ты старый хрыч. А я молодой парень, мне положено почаще этим интересоваться. Сам сбрей, если не вмоготу. Самому не то, да и зачем, когда есть с кем. Арочи хер с тобой, сбривай бивни, ловелас малолетний. 31 декабря, один из самых важных дней в году для русских. В этот день они работают из рук вон плохо, поскольку все мысли заняты предстоящим застольем. Карпов решил действовать по принципу «не можешь предотвратить, возглавь». Поэтому он собрал всех сотрудников лаборатории и устроил застолье. Сидя за столом, он с иронией думал: «Обожаю славянские застолья. Например, как сейчас, когда вступительная фраза зама началась со слов «Опомните, дядя Коля как-то умер». Из разговора стало понятно, что дядя Коля был важным человеком в научно-исследовательском институте, в котором работал Семен Семенович. Он занимал должность завхоза, а по факту был мастером на все руки. Розетку починить, лампочку поменять, замок заменить и все в таком роде, но имел дурную привычку, мог уйти в запой. Семен Семенович продолжал свой рассказ, заинтересовавший всех. В лабораторию для испытаний следящего чипа для зоологов привезли льва, а этого крупного хищника нужно кормить мясом. Однажды дядя Коля снова запил и решил раздобыть мясо для шашлыка. Вечер, все сотрудники НИИ ушли по домам, а пьяный завхоз нарядился в старую фуфайку и полез в клетку со львом отбирать у него мясо. Лев его сожрал? С любопытством спросил молодой лаборант Денис. Нет, всего лишь разодрал когтями фуфайку, продолжил Семен Семенович. Дядя Коля даже удачно спер у льва мясо и приготовил из него шашлык. Как же тогда он умер? Удивленно спросил Денис. Водка паленая оказалась, завершил замначальника лаборатории. Славяне странные, подумал Линаэль, но забавные. Культурно отдыхать умеют. Хорошо, что у них химер не водится. Я бы посмотрел, как кто-нибудь станет отнимать мясо у виверны. Полет в столицу на военном самолете был невозможен из-за ужасного состояния поля. приземлиться на рыхлый снег было нереально, поэтому Карпов отправился в город на военном УАЗе, причем не на новом, а на старом козле с минимальным комфортом. До ближайшего военного аэродрома его сопровождали двое автоматчиков, то есть вместе с водителем в салоне автомобиля ехало трое солдат. Ордель, если бы узнал о таком, всех бы без вазелина покарал, но он далеко, а на местах обстоятельства непреодолимой силы. Во-первых, погода подкачала, метель, пурга, снега по пояс. Во-вторых, 1 января, весь командный состав в состоянии свежеподнятых зомби, лишь солдатики трезвые, и то не все. Водитель старался не дышать в сторону пассажира, но даже без этого до чуткого носа Карпова доносились нотки перегара. Дороги пустые, в селе тишина. Вот так едешь и думаешь, будто наступил апокалипсис и в один момент все люди вымерли. На этот раз полет в столицу состоялся лишь вечером. Из-за бардака легкий самолет не прилетел, поэтому Карпов отправился в Москву попутным рейсом на большом военном транспортном самолете в компании груза. Плюс от такого тоже был. Скорость такого самолета очень приличная, под 800 км в час, поэтому и путешествие заняло считанные часы. Бардак продолжал преследовать Карпова и в подмосковном военном аэродроме. Никто не приехал его встречать, а Андрей Андреевич на звонки не отвечал. А ведь до этого он серьезно говорил о том, что пришлет охрану. «Рядовой, где у вас главный?» — обратился Дмитрий к солдату, который расставлял под шасси самолета противооткатные устройства. Дежурный капитан в здании махнул рукой в сторону одноэтажной вытянутой в длину постройки солдат. Только к нему бесполезно обращаться. Почему? Новый год. А кто-то вменяемый из офицеров есть? 1 января. С сарказмом вопросил рядовой. Я тебя понял. Спасибо. Держи, служивый. Привыкнув ежедневно общаться с солдатами, Карпов постоянно носил с собой несколько пачек хороших сигарет, чтобы в случае чего угостить срочников. Одну непочатую пачку он протянул рядовому. Молодой парень с радостью принял табачные изделия. Вот спасибо, простите, а вы вообще кто? Капитан Карпов. Ладно, боец, похоже, мне придется самому в город добираться. Я на этом аэродроме впервые, подскажешь, как отсюда до столицы доехать? Это вам, товарищ капитан, нужно через шлагбаум выйти на дорогу и по ней до Чапаевки идти где-то 1,5 километра. Через поселок напрямую пройдете и дальше по трассе, а там железнодорожную станцию увидите. Оттуда на электричке до Москвы. И далеко до станции, 5 километров, товарищ капитан. Благодарю. Удачной службы, боец. Пришлось Карпову с полной большой сумкой вещей целый час идти в темноте по хрустящему снегу вдоль трассы до железнодорожной станции. Он едва успел заскочить в последнюю электричку до Москвы. В столицу Дима приехал поздно ночью и оказался перед закрытыми дверями метро. Понимая, что на Лубянку ехать бесполезно, поскольку Арделя может не оказаться на рабочем месте, он поймал такси и поехал в Свиблово. Своими ключами он открыл дверь в служебную квартиру. На пороге его встретил настороженный крепкий мужчина в семейных трусах с заспанным лицом и взъерошенными темными волосами. «Ты кто?» – резко спросил он, буравя Дмитрия суровым взором карих глаз. «Карпов Дмитрий», – продемонстрировал удостоверение он. «Эту квартиру мне выделяли на время командировок в столицу. Извините, не ожидал, что тут кто-то будет». «А, свои», – расслабился обитатель квартиры и протянул Дмитрию крепкую ладонь. «Михаил Светлов, наверное, в канцелярии что-то напутали. Проходи, будешь спать в зале. Спальню, извини, я уже занял». «Да ладно, хоть не на улице ночевать». Карпов разулся и повесил на вешалку зимнюю дутую черную куртку. «Сегодня вообще бардак творится. Самолет за мной не прислали, машина встречать тоже не приехала, военные на рогах. Пришлось на электричке ехать. Новый год», — пожал плечами Светлов. «Кстати, с праздником. И тебя с наступившим». Светлов широко зевнул, прикрыв рот ладонью. «Ладно, я спать», — сказал он. «Устраивайся». Утром Карпова разбудил кофейный аромат. Одевшись и выйдя на кухню, он обнаружил там бодрого соседа по служебной квартире. Михаил на этот раз выглядел презентабельно. Черные брюки, белая рубашка, влажные волосы, словно только что после душа. «Доброе утро». «Привет», — добродушно кивнул Михаил. «Кофе будешь?» «Буду. Но вначале хотелось бы принять душ. Если быстро искупаешься, кофе не успеет остыть». «Я мигом». Освежившись, Карпов присоединился к соседу. «Извиняюсь, Дмитрий, какие планы?» «Я собираюсь ехать по работе, тебя подвести?» «Секундочку». Дмитрий в очередной раз попытался дозвониться до Арделя. «Странно, полковник не отвечает. «Михаил, мне нужно на Лубянку. До метро хотя бы подвезешь?» «Да я тебя до Лубянки подвезу. Спасибо. И еще, можно, я пока оставлю тут свои вещи, хотя бы до вечера?» «Да без проблем. Одна сумка меня не потеснит, тем более у тебя есть ключи». Светлов оказался владельцем новенькой белой «Волги» молния с кожаным салоном и полным набором опций. Климат-контроль, подогрев сидений, подогревы руля, лобового стекла, зеркала и многое иное, что позволяет водителю и пассажирам почувствовать себя комфортно. В целом «Волга» ничуть не уступала корейским иномаркам того же класса, но все же не дотягивала до японских и немецких аналогов. Михаил был неразговорчив, но стоит отдать ему должное. Подвез до главного управления КГБ едва знакомого коллегу без малейших колебаний и явно отклонившись от своего маршрута. Поблагодарив Светлова, Карпов покинул уютный салон «Волги» и отправился в здание на Лубянке. На проходной он продемонстрировал удостоверение дежурному милиционеру. «Вы к кому?» – спросил дежурный. «К полковнику Филиппову». «Его нет». «Как нет? Андрей Андреевич должен меня ждать. Он приказал мне прибыть в столицу». «Полковник Филиппов отстранен от должности. Пройдите к майору Васильеву». Он принял дела Филиппова. «Тот же кабинет». Карпов нахмурился и неуверенной походкой двинулся по коридору в сторону знакомого кабинета. «Как? Почему? Кто?» Крутились в его голове панические мысли. «Разве могли отстранить самого Арделя? Да он сам кого хочешь отстранит. Что-то тут нечисто». Глава 25. После стука Дмитрий отворил дверь и спросил. «Товарищ майор, разрешите войти?» От стопки документов, лежащих на столе, оторвал взор немолодой крепкий мужчина среднего роста. В просвет через его жидкие пшеничные волосы можно было разглядеть небольшую залысину на макушке. Внимательный взгляд серых глаз впился в посетителя. «А вы кто?» «Капитан Карпов, прибыл по приказу полковника Филиппова. Мне сказали, теперь вы занимаетесь его делами». «Ах, Карпов!» На миг в глазах майора появился стальной блеск. «Присаживайтесь, товарищ капитан». «Секундочку». Он снял трубку допотопного красного телефона и набрал на циферблате четырехзначный внутренний номер. «Товарищ полковник, это Васильев. У меня в кабинете Карпов». «Да, жду». Положив трубку на базу, майор с прищуром принялся рассматривать визитера. «Товарищ майор, что с полковником Филипповым? Меня никто не встретил, жилье не предоставил, хотя командир приказал прибыть в столицу. На эти темы вам лучше поговорить с товарищем полковником». Васильев посмотрел поверх головы Карпова на раскрытую дверь. А вот и он. Полковник оказался совершенно не тем человеком, которого ожидал увидеть Дмитрий. Вместо Филиппова он увидел низкорослого мужчину в возрасте ближе к 50 годам. Темные короткие волосы, добродушные карие глаза, которые, кажется, норовят слипнуться, и щекастое лицо. У полковника был сонный вид, будто он вот-вот свалится и захрапит прямо в кресле, не снимая дорогого серого костюма. «Анатолий Дмитриевич, мое присутствие необходимо?» – спросил Васильев. «Нет, товарищ майор, позвольте, мы побеседуем с товарищем Карповым наедине». «Да-да, конечно». Майор покинул кабинет, а полковник занял его место. Устало откинувшись на спинку кресла, он пробарабанил дробь по столешнице. «Итак, Карпов, не желаете мне что-нибудь рассказать?» «Товарищ полковник, я прибыл с докладом о достижениях нашей лаборатории. Спецкурьер должен был прислать пакет документации для оборонных заводов по производству новейших источников энергии, производственных комплексов для изготовления новейших материалов и сверхпроводников и чертежи боевых роботов. Меня вызвал в столицу на доклад полковник Филиппов. Кстати, что с ним? Об этом мы еще поговорим. Значит, новейшие научные разработки. И что, настолько хороши? Невероятно хороши, товарищ полковник». Неожиданно Анатолий Дмитриевич подался вперед и пальцами обоих ладоней вцепился в край столешницы. «Карпов, ты хоть понимаешь, насколько глубоко в жопу ты попал? Простите», Дмитрий искренне изобразил на лице недоумение. «Дурачка строишь?» Вновь полковник расслабленно откинулся назад. «Видимо, ты еще не понял, кто я такой». «Так точно, товарищ полковник. Внутренняя служба безопасности КГБ», — сощурился полковник. «И я провожу проверку по вашему ведомству. Твой покровитель уже слился, поэтому нет смысла отпираться». «Простите, не понимаю», — хоть паника накатила на Карпова, но внешне он продолжил изображать истукана. «Превышение должностных полномочий, подделка документов – это лишь малый список вменяемого твоему покровителю. Ты понимаешь, о чем я, Карпов?» «Никак нет, товарищ полковник». Реально же Карпов понял, что Ордель где-то прокололся. Он упоминал, что в его ведомстве не все так гладко и есть противники. Теперь становилось понятно, что старого рейнджера слили внутриведомственные противники. Классика интриговедения гласит, что когда приходишь к власти на любом уровне, хоть начальник отдела, хоть глава эльфийского дома, следует убрать из окружения преданных прежнему руководству эльфов и окружить себя своими эльфами. Вероятно, хуманы действуют по тому же принципу. А это значит, что он, Линаэль, попал, серьезно вляпался. В руках полковника оказалась папка с личным делом Карпова. Раскрыв ее, он зачитал. Карпов Дмитрий Васильевич 80-го года рождения, закончил сельскую среднюю школу, получил в правтехучилище специальность тракторист и водительское удостоверение на управление тракторами, легковыми и грузовыми автомобилями. До 2015 года работал трактористом в колхозе «Малмах». В результате несчастного случая получил неизлечимую травму левого колена и инвалидность третьей группы с назначением государственной пенсии по инвалидности. Все верно, абсолютно, товарищ полковник. Обычная жизнь сельского жителя, если бы немного «но», блеснули сталью глаза полковника. В 2017 году ты приехал в Москву и попал на шоу «Экстрасенсы» в качестве эксперта, чем привлек к себе внимание полковника Филиппова. А затем началось. Ты занялся мошенничеством. Путем обмана выманивал за каждый прием у доверчивых граждан по 50 тысяч рублей. Затем с помощью полковника Филиппова обманным путем ты, ни дня не проучившись в университете, получил диплом физика-теоретика, до этого без всяких оснований получил звание младшего лейтенанта КГБ и был назначен руководителем секретной научной лаборатории. Тебе ничего не кажется странным? Линаэль подумал, что полковник не на того напал. Хоть он и двоечник по интриговедению, но все же опыт жизни имеет больший, чем у Хумана. Валит, выкручивайся как можешь. Если Орделя посадили в тюрьму, то на свободе должен остаться хотя бы один эльф. Никак нет, товарищ полковник. Я, как понимаете, в самой службе КГБ совершенно не разбираюсь. Мне сказали, что так нужно. Я, как законопослушный гражданин и патриот Родины, выполнил приказ руководства. Ну-ну, со скепсисом протянул Анатолий Дмитриевич. С чего бы полковнику Филиппову отдавать вам такие приказы? А я знаю, изобразил большими глазами искреннее недоумение Карпов. Наверное, это из-за моих способностей, которые сильно впечатлили товарища полковника. Что же у вас за способности такие? Насмешливо спросил Анатолий Дмитриевич. Весной 2017 года мне на голову упала деревянная балка. Я находился в состоянии клинической смерти. В районной больнице я очнулся магом, а в моей голове чудесным образом оказались невероятные знания по физике и информация о различных футуристичных приборах. В 2018 году я поделился этой информацией с полковником Филипповым, а он мне вручил удостоверение сотрудника КГБ и сказал, что я теперь тут работаю. Потом он приказал мне получить диплом в физтехе, говорил, что обо всем договорился. После этого он меня направил обратно в мою деревню создавать приборы из моей головы, чем я с успехом и занимался до последнего времени. Так что я ваших претензий не понимаю, я честно исполнял приказы, перерабатывал, словно стахановец, сутками торча на работе. Допустим, покивал Анатолий Дмитриевич, но это не отменяет того факта, что вы мошенник. В отличие от Филиппова, я в вашу мистику-дуристику не верю. Ничего такого. Я никогда не занимался мошенничеством, товарищ полковник. Ваши слова для меня шокирующие и обидные. Как же? Губы полковника изогнулись в кривой ухмылке. А вот у меня другие сведения, помахал он папочкой с личным делом Карпова. Тут говорится, что весной и летом 2018 года вы под видом экстрасенса принимали посетителей и выманивали у них деньги. Никак нет, максимально искренне возмутился Карпов. Товарищ полковник, да вы что, как можно людей обманывать? У меня все было по закону. Я никого не обманывал, никому не говорил, что я экстрасенс, а деньги я получал от клиентов за консультации по житейским вопросам. У меня все законно. Я честно платил налоги, никого не обманывал, клиенты недовольства не выражали. А травы? Вы, товарищ Карпов, продавали людям магические травы. Ничего подобного, товарищ полковник. Я травы не продавал. Бывало, что некоторым клиентам в качестве привлечения внимания моя секретарша дарила сборы из целебных трав. Точно такие же травки можно собрать в любом поле или купить без рецепта в любой аптеке. Это всего лишь маркетинг для завлечения клиентуры, небольшие подарки, бонусы, так многие фирмы поступают. Денег я за это с клиентов не брал. Такие подарки законом не запрещены. Хм, а вы ловкий жулик, товарищ Карпов. Полковник затрясся от сдерживаемого смеха. Все у вас правильно. И людей вы по закону обманывали, и сами ни в чем не виноваты. Все начальство приказало, но это незаслуженное оскорбление, товарищ полковник. Я не жулик. Чтобы так называть человека, суд должен вынести обоснованный вердикт. Я был честным человеком и остаюсь им. Но, вновь протянул Анатолий Дмитриевич, допустим, клиенты на вас во время предпринимательской деятельности не жаловались. Предположим, что ваше назначение на работу в нашу контору – это самодурство полковника Филиппова, который верит в мистическую чушь. Но вы, Карпов, не учли одной детали. Мы раскрыли ваш мошеннический сговор с бывшим председателем колхоза «Малмах». В сговоре с ним вы присвоили себе 500 гектаров колхозной земли. Никак нет, нет, сильно прищурился Анатолий Дмитриевич, словно смотрел на Карпова через прицел. А вы наглец, но документы говорят об обратном. Как вы объясните появление у вас этой земли? Колхоз расформировали, а всем пайщикам выплачивали денежную компенсацию. У меня был пай этого колхоза. Я о компенсации узнал слишком поздно. Как только узнал, сразу же пошел к бывшему председателю колхоза за пояснениями. Товарищ Хомяков заявил, что собирался отдать мне компенсацию, но я не появлялся. В итоге он потратил выделенные на компенсацию деньги и предложил мне выход из ситуации. Он отдал мне принадлежащую ему землю на сумму, которую он мне задолжал в момент, пока находился на официальной должности. Я согласился на такую компенсацию. Хех, лавкач, ухмыляясь, протянул Анатолий Дмитриевич. Чешешь, как по писаному. Размер компенсации за один пай составляет 700 тысяч рублей. А вы, товарищ Карпов, получили аж 500 гектаров земли, которая по кадастровой стоимости тянет на 20 миллионов рублей. Так ведь в реальной экономике земля оценивается по рыночной стоимости, а не по кадастровой. После того, как Малые Мхи стали закрытым поселком, цена на земли сельхозназначения там сильно упала. Очень сильно. Фермеры ведь без проволочек не могут попасть в деревню. Так что я получил именно ту компенсацию, которую должен был, и от того человека, который за это отвечал. Какие ко мне могут быть претензии? Хомяков присвоил эти земли незаконно. И что с того? Я-то тут при чем? Я совершенно на законных основаниях получил хоть что-то за свой пай. Если Хомяков нарушил закон, это к нему должны быть претензии, а не ко мне. А вы с ним в сговоре были, продолжил вкрадчивым тоном полковник. И не только с ним, но и с полковником Филипповым. Заранее договорились о серьезной мошеннической схеме. Филиппов строит лабораторию именно там, где у вас имеется колхозный пай. Хомяков постепенно выводит колхозную землю в свою собственность, а потом якобы случайно забывает заплатить вам компенсацию. Затем он типа на законных основаниях передает право собственности на землю вам. Ведь так все было? Никак нет. Это череда случайных совпадений. Я в этой ситуации потерпевший, товарищ полковник. Ни о каких мошеннических схемах я не знаю. Замыслы полковника Филиппова мне неизвестны. О том, что Хомяков незаконно присвоил себе колхозную землю, я не знал. Если бы знал, то привлек бы органы правопорядка. Очень удобная у вас позиция, товарищ Карпов. Анатолий Дмитриевич пальцами побарабанил по столешнице. Очень удобная. Хомяков эмигрировал в Израиль, и его невозможно допросить. Филиппов ничего не говорит, играет в молчанку, как партизан. А тут вы, обычный тракторист, внезапно разбогатевший и заполучивший в собственность огромный земельный участок стоимостью в миллионы рублей. Словесная дуэль продолжалась долго. Полковник внутренней службы безопасности КГБ давил на Карпова, а тот строил из себя недалекого деревенщину, который искренне верит в то, что является магом и ничего противозаконного не совершал. Самое удивительное, что Анатолий Дмитриевич старательно игнорировал факт сражения Карпова с псиоником-террористом. Более того, он и само существование псионов тоже игнорировал, будто их никогда не было. После громких событий сентября 2019 года в существование сверхъестественных способностей у людей не верили только самые упертые скептики. А тут высокопоставленный сотрудник КГБ, который отрицает реальность. Странно. Пятичасовая беседа закончилась для Линая удачно. Жутко усталый Анатолий Дмитриевич, так и не сумевший добиться от Карпова чего-то большего, кроме ранее поведанной информации, проскрежетал зубами. «Ладно, Карпов, вижу, с вами бесполезно общаться по-хорошему. Удостоверение на стол и валите отсюда. Чернь с навозных ебеней в КГБ не нужна. Но помните, мы за вами следим, и на вас подписка о неразглашении и запрет покидать страну на протяжении 10 лет. Дмитрий с видимым спокойствием выложил на стол красную корочку. Стоило ему поднять задеревеневшее от длительного сидения мягкое место от стула, как полковник с мстительно радостными нотками добавил: «Землю ваше государство конфискует как незаконно украденную у колхоза. В Малые Мхи даже не думайте возвращаться. Пропуск туда вам никто не даст. Но как же? А мои исследования в лаборатории? А мой дом? Это же частная собственность. Вы меня хотите лишить к ней доступа? Исследования продолжат настоящие ученые, а не трактористы с Филькиной грамотой. Собственность, может быть, и частная, но она находится на объекте государственной важности под грифом «секретно». Через охрану вам не пройти». В голосе полковника добавилась тонна сарказма. «Можете на свой участок телепортироваться, вы же волшебник». Последнее, что увидел Карпов, покидая кабинет, гадостную ухмылку на лице Анатолия Дмитриевича. На улице окреп мороз. В отличие от утра, по улице в центре города прогуливалось множество людей. Часы на смартфоне показывали 3 часа дня. Карпов морально был опустошен, да и физически ощущал себя так, словно его провернули через мясорубку. Столь длительный допрос не каждый человек вынесет, а уж если при этом нужно строить из себя деревенского простофилю. Запустив руку в карман, Дмитрий нащупал связку ключей от квартиры в Свиблово. Он решил первым делом поскорее забрать оттуда свои вещи. В душе мужчина порадовался, что не стал брать с собой подарки Арделю. О командире он не беспокоился. Казнить его по законам страны не должны. Максимум полковника Филиппова могут посадить в спецтюрьму для сотрудников правоохранительных органов. Ни одна тюрьма не удержит в своих стенах эльфийского рейнджера, которому перевалило за 7000 лет, даже если он находится в теле хумана. Люди хитрые и изворотливые, словно эльфийские аристократы. Особенно это относится к политикам и карьеристам из различных крупных организаций, к которым в том числе относится КГБ. То, что Арделя смогли переиграть хуманы, конечно, удивительно, но ничего совсем уж выходящего за рамки в этом нету. Такое сам командир не исключал. Линаэль радовался, что его хотя бы не арестовали. Вот он вряд ли сумел бы сбежать из тюрьмы так же легко, как рейнджер. Но в то же время он яростно негодовал. Все, что нажито упорным трудом, все имущество и научные наработки канули единорогу в задницу. В дом не попасть, лаборатория больше недоступна. А ведь он был близок к началу исследований маны, оставался буквально шажок. Ну ладно, не шажок, а десятки маленьких шажков. Но ведь он был близок к разгадке тайны и получению мощного и неиссякаемого источника маны. Всего-то и нужно было потихоньку методом научного тыка перенастраивать генератор Хиггса на выработку различных видов энергии до получения нужного спектра. Год-два, максимум 3, полная ерунда по сравнению, например, с натаскиванием ученика. Поначалу Линаэль растерялся. У него было понимание, что стоит за лечи не отсвечивать. С одной стороны, им должны быть заинтересованы аркамисты. С другой стороны, наверняка за ним следят бывшие коллеги из спецслужбы. Не могли его отпустить просто так. Это очень напоминало ловлю на живца. Проследить, выявить все контакты, а потом накрыть всех скопом. Но куда бежать? Как? Оставлять Арделя без помощи? Для приведения мыслей в порядок Карпов зашел в ближайшее кафе и заказал большой чайник чая. Согреваясь горячим чаем с вишневым пирогом, он успокоил мысли и вспомнил воинские наставления. Все же хоть он и гражданский, но успел повоевать с орками и выучил наставления для эльфийских воинов на зубок. Ситуация, в которую попали Линаэль и Ардель, напоминала раскрытие агента во вражеском тылу. В таком случае рекомендуется забыть о товарищах, сбросить хвост и залечь на дно на длительный срок. После кафе Карпов успешно забрал из служебной квартиры сумку с вещами. В квартире еще никого не было. О сбривании бивней и даже о мимолетной встрече с Наташей он старался не думать. Сейчас было важно поскорее убраться из города, а лучше из страны. Мало ли, вдруг новое руководство КГБ передумает. Поэтому первым делом Дмитрий отправился в ближайший офис Сбербанка и, пока возможно, сделал сетевой доступ к управлению своим банковским счетом. Затем он по проверенной схеме купил на всю наличность биткоины. С момента продажи криптовалюты ее курс резко упал, а в последнее время начал потихоньку расти. Карпов за год неплохо потратился. На этот раз он сумел приобрести 488 биткоинов, а оставшиеся на счету деньги снял в банкомате наличными. Из всех ценностей у него остались обещанные командиру кинжал из адамантия и бронежилет с пластинами из этого же металла. Его костюм изнутри под подложкой был прошит кусочками адамантиевой фольги. Еще по приколу один из лаборантов сделал Карпову в подарок на Новый год корпус телефона из сверхпроводника. Причем внешне смартфон не отличался от заводского. Еще при нем остались 9 заполненных накопителей. Первые 3 в виде привычных камней, хранившихся в сумке, а остальные уже более цивильные. Будучи главой лаборатории и имея доступ к любым материалам, Карпов изготовил шарики-накопители с сплавами фрила, серебра и орехалка. Эти бусины размером с маленькую горошину были помещены в корпуса в виде полусферы из адамантия, и из них был изготовлен браслет на руку. Полсотни бусин, крошечных, но вместимостью в стандартный малый накопитель, плотно прилегали к коже предплечья. Адамантий не позволяет мане рассеиваться, орехалка и мифрил способны сохранять заряд маны почти вечность, серебро повышает проводимость маны, а контакт с кожей позволяет быстро сливать, что пока невозможно, и поглощать ману почти без потерь. При этом накопители выглядели дешевым фиолетовым украшением. Ну и последнее сокровище, флешка, на которой хранится хэш биткоинов. Знал бы Линаэль, что все так обернется, он бы извернулся и наделал бы на своем теперь уже бывшем оборудовании побольше ценных материалов. Не золото, не платину, а адамантия, из которого оказалось лучше всего делать камеру замедлителя генератора Хиггса и сверхпроводников. Но пока не до этого. Первоочередная задача – сбросить хвост и свалить хотя бы из столицы. Теперь Линаэль был отлично подкован в техническом плане, знал, как работает различная аппаратура. Поэтому первым делом избавился от смартфона. Его электронную начинку он полностью уничтожил, чтобы ни при каких условиях не было возможным восстановить данные. Себе он оставил лишь корпус. Свою одежду, сумку и все вещи Карпов тщательно исследовал на наличие жучков. Неудивительно, что пару миниатюрных следящих устройств ему удалось обнаружить. Один жучок нашелся в нагрудном кармане пиджака, то есть в том самом месте, которая никем не используется по назначению, ибо эти карманы несут лишь декоративную функцию. Второй жучок, что неудивительно, нашелся под подкладкой куртки. Логично, пиджак пришлось снять во время допроса, поскольку в помещении было очень душно, а уж куртку тем более он снял первым делом. В кабинет к полковнику несколько раз заходили сотрудники, а внимание Дмитрия в этот момент было полностью сконцентрировано на Анатолии Дмитриевиче. Незаметно подложить жучки не представляло труда. А вот сумка, на удивление, была чиста. Видимо, посленовогодний бардак в ведомстве позволил оставить в неизвестности место ночевки Карпова. Никому и в голову не пришло, что он заночует в занятой другим сотрудником служебной квартире. Повезло, что никто не полез под подкладку пиджака, иначе к Карпову появились бы новые вопросы. Например, почему он использовал секретные разработки тайной лаборатории в личных целях? Фиолетовый цвет адамантия слишком узнаваем, чтобы остаться незамеченным. Да даже обычная фольга в таком месте способна вызвать подозрения. Итак, технические знания подсказывали Диме, что использовать общественный транспорт категорически запрещено. Любая поездка поездом, самолетом или автобусом легко отслеживается правоохранительными органами. Лезть в центры советских мегаполисов не стоит. Там повсюду камеры видеонаблюдения, а у КГБ уже несколько лет успешно действует система распознавания лиц. Такую же систему активно тестируют в Китае. Что же в таком случае остается? Ехать, как в прошлый раз, на автомобиле. Автостоп, но это риск. Первый же сотрудник ГАИ, остановивший автомобиль для проверки документов, и все, приехал. Хотя автостоп все же надежнее. Госавтоинспектор в первую очередь будет проверять документы у водителя, а на пассажиров в большинстве случаев не обратит внимания, если только их лица не мелькали в розыскных ориентировках. Так что этот вариант пока не был отброшен окончательно, ведь вряд ли Карпова объявят в розыск сразу. Могут вообще не объявить. Еще остаются пригородные поезда, электрички. Ходят слухи, будто на электричках можно объехать всю Россию. И там обычно нет сотрудников милиции. Точнее, дежурные милиционеры должны присутствовать на станциях, но они появляются лишь в тот момент, когда их вызывают контролеры, машинисты или пассажиры, то есть лишь в экстренных и противоправных ситуациях и во время остановки пригородного поезда. Если исправно покупать билеты, то шанс нарваться на стражей порядка минимален. Приняв решение, Карпов нырнул в метро и начал пересаживаться с ветки на ветку. С помощью транса он отслеживал окружающую обстановку. Пара человек постоянно мелькали неподалеку, стараясь не попадаться на глаза. Вскоре их сменила другая пара из мужчины и женщины, видимо, чтобы сбить объект слежки с толку. Карпов расстроился. Как он ни старался, но сбросить хвост не получалось. Не помогало лавирование в толпе, запрыгивание в вагон в последний момент, резкие ускорения и смена направления. Зато он выявил еще двух человек, которые после отрыва от предыдущих преследователей пошли за ним, когда он сошел на следующей станции.